долго забыть свою печаль, но и это сейчас слишком поздно. На глазах Эсяо Эра все время набегали слезы. Такой безобразной показалась ему его прежняя жизнь, когда он взглянул на нее глазами полными слез. Об этом не нужно и говорить. Ему хотелось у всех просить прощения. И самому хотелось всех простить. «Если меня спасут, я во что бы то ни стало искуплю свое прошлое», — плача повторял он про себя. Но бесконечно глубокое, бесконечно синее небо, как будто ничему не внемля, медленно, дюйм за дюймом, все ниже и ниже опускалось ему на грудь. В этом океане синевы там и сям что-то слегка сверкало, должно быть, звезды, которые видны и днем. Прежние призраки уже не заслоняли небо. Хэсяо Эр еще раз вздохнул и с дрожащими губами медленно закрыл глаза. Конец. Со времени заключения мира между Китаем и Японией прошел год. Как-то ранней весной в одной из комнат японского посольства в Пекине сидели за столом военный атташе, майор Кимура и только что приехавший из Японии инженер Министерства сельского хозяйства и торговли, кандидат наук Ямакава. Они непринужденно беседовали, забыв о делах за чашкой кофе и папиросой. Несмотря на весну, в большом камине горел огонь, и в комнате было так тепло, что собеседники слегка потели. От карликовой красной сливы в горшке, стоявшей на столе, иногда долетал чисто китайский аромат. Некоторое время разговор вертелся вокруг императрицы Се Тайхоу, затем перешел на воспоминания о японо-китайской войне, и тогда майор Кимура, видимо, под влиянием какой-то мысли, вдруг встал и перенес на стол подшивку газет «Шэньчжоу Жибао», лежавшую в углу. Си Тайхоу, 1834-1908, вдовствующая императрица, жена императора Сянь Фэна, фактически правившая Китаем, возведя в 1874 году на престол трехлетнего императора Гуан Сюя. Однако в 1898 году недовольная направлением политики молодого императора, совершила переворот и опять взяла в свои руки власть. Он развернул одну из газет перед инженером Ямакава, указал пальцем на одну из заметок и взглядом предложил прочесть. Инженер немного оторопел от неожиданности. Впрочем, он давно знал, что майор держится просто, совсем не как военный. Поэтому он мгновенно представил себе какой-то исключительный случай, связанный с войной, взглянул на газету, и действительно, там оказалась внушительная заметка, которая в переводе на японский газетный язык выглядела так. Владелец парикмахерской на улице, некой Хэсяо Эр, будучи храбрым воином, не раз обнаруживал свою доблесть во время японо-китайской войны. Тем не менее, после своего славного возвращения он вел себя невоздержанно, губил себя вином и женщинами. Числа, когда он выпивал в ресторане с приятелями, разгорелась ссора, в конце концов перешедшая в драку, вследствие чего он был ранен в шею и немедленно скончался. Весьма странные обстоятельства связаны с раной на шее убитого. Она не была нанесена оружием во время драки, а это вскрылась рана, полученная им на поле битвы в Японо-Китайскую войну, причем, судя по рассказам очевидцев, когда убитый во время драки упал, повалив стол, голова его внезапно отделилась от туловища и в потоках крови покатилась по полу. Хотя власти сомневаются в достоверности этого рассказа и в настоящее время заняты строгими розысками виновного, все же, если в странных историях Ляо Джая повествуется о том, как у некоего человека и Джу Теня отвалилась голова, то почему то же самое не могло случиться и с Хэсяо Эром и так далее. Ляо Джай, псевдоним китайского писателя Пу Сунлина, начала XVIII века. Ляо